Часть девятая. Высадившись на низком илистом берегу Батавии, Амазан быстрее стрелы помчался к городу на семи холмах. Ему пришлось пересечь южную часть Германии. Тут каждые 4 мили была новая страна с принцами и принцессами, придворными дамами и нищими. Его удивляло, что повсюду высокородные дамы и их фрейлины с чисто германским простодушием заигрывали с ним. Он скромно отклонял их ухаживание. Перевалив через Альпы, он поплыл по Далматскому морю и причалил к городу, который не был похож ни на один из тех, какие он до сих пор видел. Далее описывается Венеция. В нем море образовывало улицы, а дома поднимались из воды. На немногочисленных площадях этого города кишели толпы двуликих мужчин и женщин. У каждого из них было и собственное, дарованное природой лицо, и накладное из олиповато нарисованного картона. Вольтер имеет в виду венецианские обычаи тех лет ходить по городу в масках. Поэтому казалось, что население состоит из призраков. Приезжавшие в страну иноземцы первым делом покупали себе лица, как в других странах покупают головные уборы и обувь. Амазан пренебрег этой противоестественной модой и предстал в своем природном обличье. В городе числилось 12 тысяч девушек, занесенных в Большую книгу республики, которые приносили немалую пользу государству. Они вели самую выгодную и самую приятную торговлю из всех, когда-либо обогащавших какую-либо страну. Обычные торговцы с большими затратами и большим риском отправляли свои товары на восток. Эти же очаровательные дамы вели без всякого риска оживленную торговлю своими прелестями. Все они пришли к Амазану, предоставляя ему сделать выбор между ними. Он поспешно скрылся, повторяя имя несравненной царевны Вавилонской и клянясь бессмертными богами, что она прелестнее всех 12 тысяч венецианок вместе взятых. «Прекрасная негодница!» — восклицал он в наплыве чувств. «Я научу вас быть верной!» Наконец, взором его предстали желтые воды Тибра, зловонные топи, тощие и изголодавшиеся люди, прикрытые старыми и дырявыми плащами, сквозь которые видна была их иссохшая, смуглая кожа. Это означало, что он у врат города на семи холмах, города героев и законодателей, покоривших и цивилизовавших большую часть земного шара. Он думал, что увидит у триумфальных ворот города 500 батальонов под началом героев, а в Сенате собрание полубогов, диктующих законы миру. Но вместо армии он нашел человек 30 бездельников, которые стояли на карауле, укрываясь от солнца зонтиками. Зайдя в храм, показавшийся ему прекрасным, хотя и уступающим красоте храмом Вавилона, он был крайне поражен, услышав мужчин, поющих женскими голосами. В римских церквях обычно пели певцы-кастраты. «Вот так забавная страна, эта древняя страна Сатурна!» — воскликнул он. «Я побывал в городе, где ни у кого нет своего лица, а теперь приехал в другой, где у мужчин нет ни мужского голоса, ни бороды». Ему объяснили, что эти певцы уже не мужчины, так как их лишили всего мужского, дабы они пели приятными голосами хвалу великому множеству знатных людей. Амазан ровно ничего не понял из их объяснений. Эти господа попросили его спеть, и он с присущим ему изяществом исполнил гангаритскую песню. У него был чудесный тенор. «Ах, сеньор!» — воскликнули они. «Каким дивным сопрано могли бы вы петь, если бы...» «Что если бы? Что вы хотите этим сказать?» «Ах, сеньор! Ну что же дальше?» если бы у вас не было бороды?» И они весьма забавно, со свойственной им потешной жестикуляцией, объяснили ему, в чем дело. Амазан был потрясен. «Я много путешествовал, но никогда не приходилось мне слышать ничего похожего на эту нелепицу», — сказал он. Когда пение смолкло, старец с семи холмов во главе огромной процессии направился к вратам храма. Он рассек рукою воздух на четыре части, подняв большой палец, протянув других два и согнув два оставшихся, и произнес на языке, на котором давно уже никто не говорил, «Урби эт орби» — «граду и миру» — латынь. Гангарит не мог понять, как два перста могут достать так далеко. Затем перед его глазами прошел весь двор владыки мира. То были важные лица. Одни в пурпуровых мантиях, другие в фиолетовых. Почти все они умильно поглядывали на Амазана, кланялись ему и говорили друг другу: «Святой Мартин, какой прелестный юноша! Святой Панкратий, какой прелестный мальчик!» Одни в пурпуровых мантиях, другие в фиолетовых. Красные мантии носили католические кардиналы, а фиолетовые — епископы. Усердствующие, чье ремесло заключалось в том, что они знакомили иностранцев с достопримечательностями города, поспешили показать ему развалины, в которых отказался бы переночевать даже погонщик мулов. Усердствующие — члены церковной конгрегации святого Антония, сперва занимавшиеся лечением больных. Это были памятники былого величия народа-владыки. Он увидел также картины 200-летней давности и статуи, изваянные 20 веков назад. Они показались ему образцовыми произведениями искусства. «Создаете ли вы и теперь подобные произведения?» «Нет, ваша светлость», — ответил один из усердствующих, «но мы презираем весь остальной мир на том основании, что у нас сохранились эти редкости. Мы, подобно старьевщикам, заимствуем нашу славу у старых одежд, залежавшихся в кладовых». Амазан пожелал взглянуть на дворец владыки мира. Его провели туда. Он увидел людей в фиолетовых одеждах, подсчитывающих доходы государства. Столько-то со страны, расположенной на Дунае, столько-то с других, на Луаре, Гвадалквивире, Висле. «Ого!» — воскликнул Амазан, взглянув на свою карту. «Я вижу, ваш господин владеет всей Европой, подобно древним героям города на семи холмах. Он, согласно божественной воле, должен царить над всей вселенной», — ответил ему человек в фиолетовом. «И даже было время, когда его предшественники почти завершили дело создания вселенской монархии, но потом их преемники по доброте своей стали довольствоваться деньгами, которые короли, их подданные, выплачивают им как дань». «Значит, ваш господин действительно царь царей?» «И таков его титул?» — спросил Амазан. «Нет, ваша светлость, его титул — слуга слуг. Первоначально он был рыбаком и привратником, вот почему знаки его достоинства — ключи и сети». По церковной легенде, первым римским епископом был апостол Петр, который затем уже передал власть папе. До того, как стать учеником Христа, Петр будто бы был простым рыбаком, а после смерти стал хранителем ключей от рая. Но он при этом повелевает царями. Недавно он отправил 101 предписание кельтскому королю, и тот подчинился. Речь идет о булле папы Климента XI, 1713 год, осудивший янсенизм, который он направил королю Людовику XIV. «Надо полагать, ваш рыбак послал также 500-600 тысяч человек, чтобы заставить выполнить это 101 предписание». «О, нет, ваша светлость, наш святой повелитель не может оплатить содержание и 10 000 солдат, но ему подчинены не то 400, не то 500 000 вдохновенных пророков, рассеянных по другим странам, хотя эти пророки придерживаются разнообразных воззрений, но живут они, разумеется, за счет народа. Они именем Божьим возвещают, что мой повелитель может своими ключами отомкнуть и замкнуть все замки, особенно же замки денежных сундуков. Некий нормандский священник, состоящий духовником при вышеупомянутом кельтском короле, убедил того, что он должен беспрекословно повиноваться 101 велению моего владыки, ибо, да будет вам известно, одна из привилегий старца Семи Холмов состоит в том, что он всегда прав. И тогда, когда он соблаговолит что-нибудь сказать, и тогда, когда он соблаговолит что-нибудь написать. Некий нормандский священник, имеется в виду иезуит Мишель Летелье, 1648-1719 годы, последний духовник Людовика XIV. «Ей-богу, это необычайный человек», — сказал Амазан. «Мне очень любопытно было бы побеседовать с ним». «Ваша светлость, будь вы даже царем, все равно он не посадил бы вас за один стол с собой. Самое большее, что он мог бы сделать для вас, это приказать накрыть для вас стол возле его стола, только поменьше и пониже. Но если вы желаете удостоиться чести говорить с ним, я выхлопочу вам аудиенцию. Ну, конечно, за Бьонна Мансия. Щедрый подарок, который вы соблаговолите поднести мне». «Охотно», — ответил Амазан. Человек в фиолетовом поклонился. «Я представлю вас завтра старцу Семи Холмов», — сказал он. «Вы должны будете трижды преклонить перед ним колено и облобызать ему ноги». При этих словах Амазан разразился оглушительным хохотом. Он вышел, держась за бока, хохотал до самой гостиницы, да и там долго еще продолжал смеяться. Во время обеда к нему явились 20 безбородых мужчин и 20 скрипачей и дали концерт. Потом до вечера за ним ухаживали самые знатные вельможи города. Они делали ему предложения еще более странные, нежели целование ног старцу Семи Холмов. Так как Амазан был очень вежлив, он сперва предположил, что эти господа принимают его за женщину, и в самых изысканных выражениях разъяснял им их заблуждение. Но теснимый чересчур настойчиво несколькими особенно предприимчивыми мужчинами в фиолетовых одеждах, он, наконец, вышвырнул их из окна, не почувствовав при этом, что приносит хоть какую-то жертву прекрасной Формазанте. Он поспешил покинуть этот город владык мира, где предлагают целовать старца в ногу, словно у него на ноге щека, и где к молодым людям пристают с еще более странными предложениями.